Эдуард Тополь. Любожит. Роман. Издательство АСТ. Москва. 1999 год. Читает Леонид Деркач. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».